какие когда-либо были сочинены и исполнены. Слушать ее, наверное, было весьма горестно. Я слышал лай Бодины и в паузах звучание сладостного голоса Миноны, но прежде чем я успел остеречься, быстро открылось окно, и на меня вылилось полное ведро ледяной воды. Можно вообразить, с какой поспешностью отбыл я в свою отчизну. Но гневный пыл в сердце и ледяная вода на шкуре так плохо гармонируют между собой, что из этого никогда не может произойти ничего хорошего. И, скорее всего, ты схватишь лихорадку. Так случилось и со мной. Когда я вошел в дом хозяина, меня немилосердно било зноб. По бледности моего лица, по моим потухшим глазам, по огненному жару моего лба, по моему неровному пульсу, хозяин догадался о моей болезни. Он дал мне теплого молока, которое я усердно вылакал, ибо от жажды у меня язык прилип к гортани. А затем я завернулся в покров моего ложа и всецело предался овладевшей мною болезни. Сперва я впал во всяческие лихорадочные фантазии об аристократической культуре, левретках и так далее. Затем сон мой сделался более спокойным и, наконец, таким глубоким, что я могу утверждать без преувеличения, проспал 3 дня и 3 ночи кряду. Когда я, наконец, пробудился, я почувствовал себя легко и свободно. Я был совершенно исцелен от лихорадки, а также, о чудо, и от моей безрассудной любви. Совершенно ясно представилось мне все сумасбродство, в какое вовлек меня пудель Понта. Я увидел, как нелепо было мне, урожденному коту, затесаться в общество собак, которые глумились надо мной, ибо они не могли постичь моего духа, и которые по ничтожеству их натуры цеплялись за форму и, следовательно, могли дать мне только скорлупу без ядра. Любовь к наукам и искусствам пробудилась во мне с новой силой, и домашний уют у моего хозяина привлекал меня более чем когда-либо. Наступили зрелые месяцы мужчины. Я был уже не кот Бурж и не изысканный щеголь. Я живо чувствовал, что нельзя оставаться ни тем, ни другим, воспитывая себя так, как того требуют лучшие и более высокие цели жизни. Мой хозяин должен был уехать и счел за лучшее поместить меня на время к своему другу, капельмейстеру Йоганнесу Крейслеру. Так как с этой переменой моего места пребывания начинается новая эпоха моей жизни, то я закончу здесь повествование о теперешней, из которого ты, о кот-юноша, извлечешь столько добрых уроков для твоего будущего. Мак Л. Донеслись глухие отдаленные звуки, и он услышал, как монахи шагают по коридору. Когда Крейслер окончательно пробудился, он увидал из окна, что церковь освещена, и услышал невнятное пение хора. Должно быть, случилось нечто необычайное, ведь полуночные часы уже отслужили, и Крейслер по праву мог предположить, что кого-нибудь из старых монахов настигла внезапная, неожиданная смерть. А теперь его по монастырскому уставу перенесли в церковь. Он быстро набросил на себя одежду и поспешил туда.